И вот, понимая это, разработали мы проект завлечения битлов на территорию СССР. Мол, сидит сейчас адмирал в кабинете и своей адмиралской рукой выписывает повестки Леннону, Маккарти, Ринго Старру и Джорджу Харрису, где пишет, что в случае неявки будут доставлены, и что битлы в военкомат по месту жительства пока не являются, но ж постриглись на лысо. Но Толик был сундук, без трех минут офицер, и обижаться на кого-то старшину второй статьи считал ниже своего сундучачьего достоинства. Хотя в автономке, чтоб вы знали, звания не считаются, все по имени-отчеству, если официально, и просто по имени, когда свои. Тем временем посрамленные Толиком офицеры-электронщики, которые обслуживали счетно-решающую машину «Ставрополь-Изумруд», заронили в его душу отравленное зерно. Идею поступить после убытия в запас не куда-нибудь, а в самоем ГИМО. «Английский язык ты уж знаешь», — говорили ему. «Опыт спасения человечества от ужасов ядерной войны у тебя есть. Станешь военно-морским атташе, а там и послом. А кто запретит послу с супругой и внуками сходить на концерт битлов?» Тут и я подливал своего маслица. «Представляешь, Толик, год этот 85-й, нет, лучше 86-й, год 27-го съезда и новых решающих успехов. И ты, как посол Советского Союза в Социалистической Республике Мексики, приезжаешь делегатом с решающим голосом на съезд. Тебе вручают подарки. Пыжиковую шапку, папку из крокодиловой кожи, малахитовую вечную ручку с золотым пером производства Ленинградского завода особо точной аппаратуры и конверт с деньгами. А там рублей как бы не 300. Ты этот конвертик берешь, это небрежно в боковой карман опускаешь. Ну, проходит съезд, пионеры стихи Михалкова наизусть шпарит, от шоколадных конфет нос воротит. Бурные положительные аплодисменты, переходящие в авиацию, так что на патрулирующих в стратосфере бесшумных самолетах слышно. А тут тебя вдруг начинает на родину тянуть, на корешей посмотреть. А жена у тебя Громыкина племянница, солистка Большого театра. Ей в деревню ехать западло. Тогда берешь ты в гараже кремлевском казенную чайку с шофером, загружаешь ее с черного хода Елисеевского гастронома и отбываешь. И приезжаешь ты под Пензу в деревню Молябуха, Верхнеладехонского района, в колхоз Яфи-Ленинизма, бывшие грезы Ильича. К тому времени все проселки уж заасфальтированы будут, с фонарями и указателями. И видишь ты среди белых особняков с павлинами и бельведерами покосившуюся такую халупу. А тебе председатель навстречу бежит, торопится, а за ним счетовод с агрономом и счетами, парторг, освобожденный с протоколом. А ты их небрежно так спрашиваешь. И где у вас тут старшина второй статьи, отличник боевой и политической подготовки, Сенявин Дмитрий Николаевич проживает? И тут председатель спотыкивается, начинает землю ножкой ковырять и зовет тебя во дворец культуры и отдыха на банкет по случаю начала весеннего сева. Ты его вдруг горять спрашиваешь, а где мой кореш, Сенявин Дмитрий Николаевич, проживает? Он тебя приглашает на открытие колхозного зоопарка на 1500 голов крупного мелкого и хищного скота и птицы. Тут ты не выдерживаешь, кроешь его по забытым стропольным матам и орешь: «Димка где? Куда Димку дели ему флоны?» И тут парторг весь покрывается красной краской и на ту темную хибару кивает. И ты отдвигаешь их всех плечом, и смело подходишь, и стучишься, и ворота падают. И я слышу этот стук. Открываю пальцами глаза и выхожу посмотреть, кто там. И мерещится мне сбодуна, что это из райцентра уполномоченные приехали ликвидировать меня как класс.